Глава 10. После совещания Лабрюер понял одно. Ему придется изучить, кто из студентов политехникума в 5-м или 6-м году оставался в Риге и кто в чем был замечен. Помощников в этом деле не будет, а срок... Хорошо бы предоставить сведения к завтрашнему дню. «Не горюй, брат Аякс», — сказал Енисеев. «Все не так уж скверно. Студенты-немцы большей частью сидели по домам, тихо, как мышь под веником, колобродили русские и латышские студенты. Вот они теперь, став видными людьми, и дрожат за свои репутации. Но Розенцвайг немец, Рейтер немец, и среди тех молодых инженеров, что я видел на моторе, человека 4 точно немцы и выпускники политехникума. Значит, они что-то натворили во время беспорядков, и теперь смертельно боятся шантажистов? Очень даже может быть. Как ты понимаешь, у нас был человек на моторе, которым занимался Росомаха. Он и проболтался, что кто-то из мастеров сборочного цеха что-то такое по чьей-то просьбе собирался вынести некому покупателю. Ни имен, ничего, только это. Но после ночной стрельбы Росомаха к нему и близко не подходит. Тот из инженеров, кто собрался передать неведомо что, неведомо кому, сейчас явно затаился. Поэтому проверить придется всех, и русских, и латышей. А ты не допускаешь, что шантажируют двоих или троих? — спросил Лабрюер. Участие в этих безумных ночных судилищах на Романовской как раз то, что сейчас приходится скрывать. Родня как-то сумела обелить своих непутевых детишек, и я боюсь, что их... целая компания, и что они поддерживают друг дружку. «Это очень похоже на правду», — согласился Енисеев. «Пока у нас есть одна сомнительная ниточка — Розенцвайг. Я узнаю все о его друзьях и прочих связях. А я узнаю, кому из членов Федеративного комитета можно было всучить ложный донос, зная, что никакой проверки не будет». О том, чтобы бросать след, ведущий к маньяку, речи не было. Лабрюер и не напомнил Енисееву о маньяке. На следующий день он, вызвав Мартина Скую, отправил госпожу Крумень с пичей на Киппенхольм, но перед этим дал мальчику инструкции. «Ты же знаешь, что на Киппенхольме есть два больших яхт-клуба. Яхты на зиму вытаскивают на берег. Пока твоя матушка будет сидеть в гостях, ты пробегись и посмотри, где они зимуют. Меня интересует яхта под названием «Лизетта». Если ты ее найдешь, осмотри все окрестности и узнай, охраняют ли ее. Ведь это богатая яхта. Воры могут туда залезть и пооткручивать все, что 3-дюймовыми гвоздями не приколочено. Может быть, она стоит на стапеле в чьем-то дворе за забором. Понял? Понял, — обрадовался Пича. Держи гривенник. И вот тебе еще 10 копеек мелочью. Ну, может, будешь расспрашивать тамошних парнишек, так чтобы они охотнее с тобой разговаривали. Скуя получил другую инструкцию. Пока супруга дворника будет пить в гостях кофе с цикорием, смотаться в Агенсберг к теще. Теща будет тронута вниманием зятя и наверняка что-то расскажет о семействе Лемона. Когда Пича и госпожа Крумень уехали, Лабрюер засел в салоне принимать клиентов и проверять книгу записей заказов. Там его и нашла горничная Глаша. «Господину гроссмайстеру», — сказала она, — от его красоточки, и со смехом убежала. Это было третье письмо от Наташи Иртенской. В ужасе от собственной эпистолярной бестолковости Лабрюер развернул его. «Саша, мне Ольга все объяснила», — прочитал он. «Есть люди, которые просто не могут писать. Как иные петь не могут, или, скажем, плести кружево, так многие мужчины не в состоянии написать письмо женщине. У Ольги было множество поклонников до свадьбы. Они ей присылали такие художества, что мы просто помирали со смеху. Ты, наверное, и в молодости не писал писем, в которых говорил бы о своих чувствах. Или, как предположила Ольга, брал слова из письмовника. А теперь нужно говорить о таких вещах, что ни в одном письмовнике не сыщешь. Не огорчайся, я это понимаю». Лабрюер забеспокоился, радоваться ему или огорчаться. «Наташа просто приняла его таким, каков он есть». Или завуалированно назвала дураком, двух слов связать не умеющим. «Может быть, мне стоило бы телефонировать тебе», — писала дальше Наташа. Я очень хочу услышать твой голос. Хочу и боюсь, что мы скажем друг другу какие-то банальные и необязательные слова. Вот тут она была права. Лабрюер улыбнулся. Получалось, что переписка для них стала единственным способом узнать и понять друг друга. Осталось только научиться выбирать правильные слова. Вот ведь Бальмонт умеет. И госпожа Щепкина-Куперник, переведшая на русский принцессу Грёзу, умеет. Тут Лабрюера осенило. Он взял ручку, ту, которой вписывались в книгу заказы, и, вырвав страницу, написал: «Наташа, я не поэт и не умею говорить о возвышенном. Достань, пожалуйста, и прочитай пьесу «Принцесса Грёза». Там все сказано правильно, а я так не умею». Перечитав эти строчки, он понял, что так писать тоже нельзя. Как будто учитель словесности дает совет гимназистке. Он смял страницу и сунул в карман. Недовольство собой было так велико, что Лабрюер обозвал себя болваном и, посадив вместо себя Яна, пошел в служебное помещение работать со своими схемами и искать, где они хоть в какой-то мере пересекаются. 3 часа спустя вернулась госпожа Крумень. Она узнала адрес Анны Блауман. Анна, к ее огромному негодованию, вышла замуж не за сапожника Балтвилка. Госпожа Крумень считала, что лучше знает, кому и на ком следует жениться, а за рабочего с фабрики Лейтнера. «У Балтвилка своя мастерская была, свое дело», — возмущалась она. «Анна стала бы хозяйкой, почти барыней, а рабочий? Ну что такое рабочий? Все им командуют». На фабрике Лейтнера в последнее время делали и велосипеды, и мотоциклы, и моторные лодки, и даже автомобили, хотя в малом количестве. С точки зрения Лабрюера, быть мастером, собирающим мотоцикл, было куда почетнее, чем прибивать подметки к старым сапогам, но встревать в спор он не стал. Новые красивые корпуса фабрики и здание, где размещалась контора, были в 1,5 верстах от фотографического заведения. Узнать их мог и впервые оказавшийся в Риге хуторянин по флюгеру с завитушками, на котором кузнец поместил выкованный велосипедик. Корпуса стояли между Александровской и Тихой Венденской улицей. Надо полагать, на Венденской и селились рабочие. «А как его фамилия?» — спросил Лабрюер. «Гайлис». Поблагодарив госпожу Крумень, Лабрюер собрался и пошел на фабрику Лейтнера, которая называлась с претензией «Россия». По дороге думал: надо же, как складывается. Во время полицейской службы не так уж часто приходилось бывать в цехах, потому что и цехов-то в Риге было немного. Тот же Лейтнер начинал свое производство в деревянном домишке на Гертрудинской, и в прилегающих сараях трудилось на него 3 человека, а теперь новые кирпичные здания — украшение города. И, продвигаясь по Александровской от центра к окраине, видишь великолепные заводские корпуса и людей, занятых делом. Слышишь разговоры, от которых сердце радуется, потому что мирный и сонный немецкий город, весь смысл которого был в реке, бесплатном транзитном средстве, превращается в индустриальную столицу прибалтийских земель России. И молодые хуторяне, которые еще вчера шарахались от трамваев, уже стоят возле станков, уже гордятся ремеслом и свысока поглядывают на сельских родственников. Александр Александрович Лейтнер создал целый городок. В глубине стояли мастерские, склады, гальванический цех, кузница, окнами на улицу, магазин и выставочный зал. Лабрюер зашел в магазин, осведомился, как найти рабочего Гайлиса. Его попросили обождать. Оказалось, Гайлис повредил руку, был временно переведен на склад и как раз должен был привезти несколько недорогих дорожных велосипедов. Дамские и гоночные зимой не пользовались спросом, а эти понемногу брали. В ожидании Лабрюер изучал продукцию фабрики и тихо радовался, даже помышлял о покупке мотоциклетки. Пришел Гайлис, крепкий мужчина в штанах и тужурке из чертовой кожи, на вид ровесник Лабрюера. Адреса, где проживает с женой, сперва давать не хотел. Не понимал, на кой господину его жена. К счастью, Лабрюер догадался назвать фамилию Краузе. «Так это Краузе вас прислал?» — сердито спросил Гайлис. «Ну тогда лучше сразу убирайтесь, пока я вас за шиворот не вывел. Наоборот, я хочу узнать правду про Краузе и про то, как он писал ложные доносы. «Ничего не получится. Он богатый, у него все куплено». «Я богаче», — усмехнулся Лабрюер. «У него только деньги. А за мной Рижское полицейское управление, а за Рижским Министерство внутренних дел Российской империи, а за министерством сам государь-император. Его купить сложновато будет. Вылезли такие старые грехи вашего Крауза, что ему теперь и миллионы не помогут. Да и нет у него миллионов, я его видел». Гайлис недоверчиво посмотрел на Лабрюера. «Это что же, все судебные процессы заново проведут?» «Крутит господин что-то». «Нет, все не станут. А именно Крауза велено разоблачить. Он напакостил одному человеку, а тот человек теперь в столице довольно высоко забрался. Вот и вспомнил, по чьей милости он 3 года тюремную баланду хлебал. Но это между нами». Не впервые приходилось Лабрюеру изобретать понятное простым людям вранье. Справедливость, которая восстанавливается таким способом, обывателю близка и выглядит достоверно. «Это хорошо», — согласился Гайлис. «Давно пора. Тут-то у него все куплено. Так могу я побеседовать с вашей уважаемой супругой?» «Только чтоб никаких бумажек. Господин из столицы приехал и в столицу вернется, а нам тут жить. Да здешний я. Просто выполняю важное задание, очень важное». «Ну, тогда...» «Ладно. На углу Венденской и Покровской сгоревший дом стоит. Все никак не разберут. За ним другой, деревянный, 2 крыльца на улицу. Потом забор, потом наш дом. Скажите Анне, муж позволил. Она у меня тихая, без меня ничего не решает». Анна Гайлис действительно оказалась тихой маленькой женщиной, возрастом за 30, этакой хозяюшкой, вся жизнь которой соответствует немецкой формуле «дети, кухня, церковь». За ее длинную юбку держались 2 малышей, третий должен был появиться на свет месяца через 2. «Да, я служила у Крауза», — сказала Анна. «При мне о многом говорили. Я его очень боялась, поэтому не пошла в полицию. Я только соседкам рассказала». «Правильно сделали, что рассказали», — одобрил Анну Лабрюер. «Итак, Крауза написал ложный донос на 3 человек. Это были Гутер Лавочник и Крюгер. У него была столярная мастерская. Краузе был им деньги должен. И господин Энгельгард. Очень хороший господин, очень вежливый, образованный. Я его так жалела. Я думала, потом, когда беспорядки кончились и бунтовщиков судили, моего хозяина тоже как-то накажут. Не наказали. Наоборот». «Что наоборот, госпожа Гайлис?» «Похвалили за то, что был свидетелем на процессе. А что он там наговорил, я не знаю. Я знаю только, что донос он передал через племянника. У него племянник был студент, дружил с этими убийцами, все время там у них на Романовской сидел». «Как звали племянника?» «Эрнест Ламберт. Там в комитете и актеры были. А потом, когда беспорядки кончились, одни за границу убежали, другие где-то спрятались. Краузе выступил свидетелем, сказал: я напротив жил, я их всех видел. Я помню, как кого звали. И несколько человек осудили, отправили в Сибирь на каторгу. А он соврал судьям, я это точно знаю. Он хозяйке говорил: зачем портить жизнь молодым людям из хороших семей? Я их сейчас не выдам, они меня отблагодарят. Хозяйка сказала: но ведь кого-то ты должен назвать. А он ей: я уж знаю, кого назвать. Есть пара молодчиков, которые туда заглядывали. Вот им мы и выпишем билет в Сибирь. Все равно остальные свидетели уже на том свете». «Имени Фридрих Ротман он не называл?» «Нет, я такого имени не помню. Так мне было плохо. Не могла там больше оставаться. И уходить страшно. И некуда было уходить. Ну кто я? Прислуга. В лавку продавщицы не возьмут, туда хорошеньких берут. В прачке сама не хотела. К модистке можно было устроиться. Так пока я думала, она другую помощницу взяла. Меня сапожник Балтвилк замуж звал, а мне так не хотелось. А потом я в свободный вечер пошла к крестной. Она меня с Густавом познакомила, сказала: вот за этого выходи, этот тебя в обиду не даст. И он меня через месяц оттуда, от Краузы, и забрал. Так с хозяином ругался. Я думала, убьют друг друга. До свадьбы я у крестной пожила, потом мы тут поселились, вот детки родились». «Детки у вас замечательные». «Значит, ложное свидетельство. А кого он выгораживал?» «Я не помню. «У меня на фамилии память плохая», — призналась Анна Гайлис. «А на что хорошая память?» Анна улыбнулась. «Я вещи помню. Спросите, какая кофточка была на крестной, когда нас с Густом венчали, расскажу». «Тогда расскажите про Хуго Энгельгарта. Как он одевался, какую трость имел, какую шляпу носил», — попросил Лабрюер. «Очень, очень хороший был господин. Одевался прекрасно. Хозяйкин дядюшка. У него своих детей не было. Он на хозяйку завещание написал. А потом она забеспокоилась, не собрался бы жениться. Да, он ведь был еще не старый. 48 ему, кажется, было. Мужчина в 48 еще не старый. Хозяйка его на улице с дамой встретила. Дама была такая по возрасту подходящая. Теперь ясно, почему и на него донесли. А чем он занимался? У него доход был от денег в банке, попросту объяснила Анна. Он старые книги собирал. Очень хорошо в них разбирался. Скажите, госпожа Гайлис, а если бы он тогда остался жив? Ну, если бы после расстрела уцелел, как вы думаете, куда бы он пошел? Пошел? Ну, были ведь у него какие-то друзья, приятели. Были, наверное, такие же образованные господа. Он у одного старичка книги покупал. Как-то пришел к хозяйке, похвастался, вот, говорит, молитвеннику лет 200, а как он хорошо сохранился. Больше Анна Гайлис ничего важного припомнить не смогла. По дороге в фотографию Лабрюер думал, у кого бы узнать о старичках, торгующих древними молитвенниками. Может, дедушки и на свете давно нет? В фотографическом заведении он обнаружил Яна и Пичу. Пича горел желанием донести о своей миссии. «Я нашел лодку, которая называется Лизетта», — сказал он. «Она стоит на дворе у Якоба Витиня. Она там всегда зимует. Там спуск к Зунду. И сделана лебедка, чтобы ее втаскивать и опускать». «Молодец», — Пича похвалил Лабрюер. «Ты сам ее видел? Или тебе рассказали?» «Мне Матис Витинь рассказал за 3 копейки. Он все про эту лодку знает. Он вместе с господами даже в залив выходил. Они его учили ходить под парусом». «Он, наверное, уже большой парень», — предположил Лабрюер. «Ему 14 исполнилось. Он хочет получить работу в яхт-клубе. Если он станет хорошим матросом, его будут нанимать в экипаж. Господа всегда нанимают матросов, когда выходят из залива в море». «И на Лизетте тоже выходили в море?» — Да, и на Готланд ходили, и в Ревель, и в Гельсингфорс, и даже в Петербург. Но это давно. Матис еще был маленький, его не взяли. Теперь-то, конечно, взяли бы. Он уже много умеет. Видно было невооруженным глазом, городской ребенок Пича отчаянно завидует островитянину Матису, который летом не просто плавает в реке и катается на лодках, а выходит на яхте в залив. Знаешь, что я тебе скажу? Этот Матис просто задирает нос. Может, он один только раз и плавал с господами, а тебе наговорил, будто вообще с яхты не слезает. Видит, что ты человек сухопутный, ну и распустил хвост, как павлин. Ты же видел павлина в зоологическом саду? Примерно так. Пича рассмеялся. Нет, он действительно ходил на яхте. И он многих знает в яхт-клубах, но он в самом деле сильно задирает нос. Вот видишь? А ты сказал ему, что служишь в фотографическом заведении и уже сам можешь сделать карточки. Пича ахнул. Это хвастовство ему и в голову не пришло. Помнишь, ты снимал однажды атомом? — спросил Лабрюер. Да. Надо бы тебе еще поучиться. И потом я дам тебе задание. Лабрюер имел в виду, что снимок, сделанный неопытным Пичей, будет гораздо лучше той невнятной мазни, что публикуется в газетах. И это произведение искусства уже можно будет посылать в Выборг. Может, выборгские мореходы не обратили внимания на название яхты? Лабрюер предполагал, что оно выведено на борту старым шрифтом, готическим, разобрать который не всякому русскому человеку дано. А вот обводы и всякие парусные подробности они должны узнать. Ян с большим неудовольствием принес маленький атом. «Сломает. Я его знаю», — убежденно сказал Ян. «Потом мы всю жизнь с вами не рассчитаемся. Не сломаю». «Ты его поучи. Нужно, чтобы он освоил такое понятие, как резкость, а я пока делом займусь», — велел Лабрюер и пошел к телефонному аппарату. Был у него один знакомец, человек удивительный. Леонид Николаевич Ветвицкий, журналист и издатель. Он выпускал две газеты «Рижская мысль» и «Рижские ведомости», знал город и его особенности как никто другой, поскольку журналистикой занимался чуть ли не 40 лет. Этому-то почтенному мэтру Лабрюер и телефонировал, чтобы узнать о старых книжниках, и тот, подумав, назвал пару имен. Через час Лабрюер узнал кое-что неожиданное, возможно, ценное. Один старичок благополучно помер, другой поменял место жительства и отбыл в Стокгольм, где его и следовало искать. Фамилия старичка была Акке. Лабрюер заперся с Харем в лаборатории и рассказал о своих находках. «Видимо, Горностай все же был прав», — хмуро заметил Хорь. «Шантаж замешан на беспорядках 5-го и 6-го года. Что касается воскресшего покойника, то дело было, видимо, так. Он от места расстрела как-то дополз до ближайшего дома, где его приютили и перевязали. Потом его переправили к Акке, и вдвоем они при первой возможности сбежали из Риги. Поскольку покойнику документов не полагается, старый Акке, наверное, выдал его за своего родственника, потерявшего паспорт. Время было смутное, в Европе знали, какие безобразия у нас творятся. Старику в Швеции поверили. Энгельгарту выписали новые документы. И знаешь, я думаю, что он, как граф Монте-Кристо, уже однажды тайно побывал в Риге, собрал сведения о Краузе и теперь прибыл с прямой целью уничтожить его. И полиция оказалась бы бессильна. Никто бы не подумал на выходца с того света. Ротман мог выдать Энгельгарта полиции. Казалось бы, лучше всего отступить и снова затаиться, но он так страстно желал отомстить. Его узнал кто-то, кроме Ротмана. Ведь не Ротман же его удавил. А ты не думаешь, что это был сам Краузе? Ты видел, чем удавили Энгельгарта? Чем? А я разве тебе не показывал? Крепдышиновый шарф, который отдала ему Лореляй, Лабрюер не захотел нести домой и спрятал в фотографическом заведении в чулане с реквизитом. Увидев этот бледно-голубой шарф с бахромой и размытым рисунком, Хорь согласился, мужчина такое на себя не намотает. Может быть, Краузе взял этот шарф для отвода глаз? Ну, чтоб подумали, что Энгельгарта удавила женщина, — спросил Хорь. Такое бывает? Ну, теоретически. Если Краузе пришел к Энгельгарту в комнату, допустим, чтобы отвлечь его разговором, то должно же было хватить у покойника ума не поворачиваться к этому господину спиной. А если повернулся на миг... Ну-ка, разыграем сценку. Я буду Краузе, ты Энгельгард. Шарф, допустим, спрятан за пазухой. Они пробовали и так, и сяк. Хорь вспомнил про индийских тугов, мастеров удушения. Лабрюер ответил, что в той путанице, с которой наблюдательному отряду приходится иметь дело, только тугов не достает. Наконец, они пришли к выводу, Энгельгарта убивали двое. Один отвлекал и потом придержал ему руки, второй душил. А из того, что использован такой неподходящий предмет, видно, что в убийстве участвовала женщина, — сказал Хорь. Если убийца Краузе, то, может, женщина госпожа Краузе? Из опроса свидетелей известно, что на лестнице дома были замечены мужчина и женщина, которые там не живут. Домик такой, что много народа его навещает. Но мы забываем, что Энгельгарту было за 50, и он мог иметь не одного врага. Главный Краузе. Как знать, Лабрюер покрутил в руках свернутый жгутом шарф. Нужны хотя бы косвенные доказательства. Скрипнула дверь. Это госпожа Кромень пришла мыть пол. Увидев шарф, она посмотрела на него с большим интересом. «Зачем господину портить такую красивую вещь?» — спросила она. «Дайте мне, я выглажу своим новым утюгом». «Вам этот шарф нравится?» «Забирайте его совсем». «Но это же шарф фрейлин Каролины». «Госпожа Кромень, мы этот шарф нашли. Кто-то забыл его в садике возле Александра Невской церкви. Может, женщина гуляла там с детьми, положила свои вещи на лавочку, потом не все собрала. Вы спросите у соседок, вдруг они на ком-то видели этот шарф? У вас же тут много подружек, которых вы приглашаете на кофе с цикорием. Если хозяйка не найдется, шарф останется у вас», — пообещал Лабрюер. Я так и сделаю. А если хозяйка найдется, может так случиться, что она не захочет, чтобы ей эту потерю вернули, и все равно шарф останется у вас. Как можно отказаться от такой красивой вещицы? Удивилась супруга дворника, расправила шарф, аккуратно сложила его и погладила шелковистую бахрому. Ян и Пича извели два рулончика пленки и пришли их проявить, чтобы Пича увидел плоды трудов своих. Поняв, что Пичу тоже учит ремеслу, супруга дворника совсем воспарила духом. Возможно, она увидела внутренним взором собственное фотографическое заведение, перед которым клиенты с раннего утра занимают очередь, а два красавца-фотографа, ее сыновья, потеряли счет и деньгам, и любовным победам. Только этим можно объяснить ее страстное желание учинить в салоне немедленную генеральную уборку со стиркой всех драпировок и выбиванием пыли из чучела козы. Лабрюер спасся бегством. Он прогулялся дважды вокруг квартала, проделывая все те финты, что положено проделывать человеку, желающему обнаружить слежку за собой. Вроде бы топтуна не было. И это казалось даже подозрительно. Не могли агенты Эвиденс-бюро совсем отказаться от слежки? Значит, они оборудовали поблизости наблюдательный пункт. И это могла бы быть гостиница «Франкфурт на Майне», выходящий окнами на улицу номер, если бы противник не знал, что именно гостиница, где жил провалившийся агент-атлет, он же Красницкий, будет изучена в первую очередь. Лабрюер шел по Александровской, по той ее стороне, где гостиница, когда увидел выходящего из дверей заведения хоря в дамском обмундировании. В салоне горел свет, там хозяйничала госпожа Крумень. Хорь направился не домой, а в сторону Христорождественского собора. Более того, он вошел в собор. Вечерняя служба уже близилась к концу. Скорее всего, хорь хотел поставить несколько свечек к образам, ритуал, хорошо знакомый и Лабрюеру. Когда с ним случалось религиозное настроение, он чаще всего ограничивался затепливанием свечек и безмолвной беседой с образами. Лабрюер подумал и тоже поднялся в храм. Ему было о чем попросить всех святых вразумить божьи угодники, как распутать клубочки. Хорь, не дожидаясь конца службы, вышел. Лабрюер вышел следом. Ему было любопытно, что затеял товарищ. А товарищ пошел в сторону городского канала. Там разбили очень милый парк на горке, сооруженный из остатков старинных бастионов, устроили аллеи и клумбы вдоль берегов, и летом прогулка над водой была подлинным наслаждением. Да и зимой тоже могла доставить удовольствие. На бастионной горке вдоль ведущего вверх серпантина горело несколько электрических фонарей, и их света хватало, чтобы хорошо видеть все пятна на льду канала, все колеи, оставленные детскими салазками на склонах горки, и даже противоположный берег, где был освещен разве что старый деревянный мостик, ведущий через канал к газовой фабрике, странному зданию, сильно похожему на рыцарский замок из детских книжек. Хорь шел быстрым, совершенно недамским шагом, не обращая внимания на прекрасный пейзаж, и до Лабрюера дошло, ведь ему, молодому и сильному, просто недостает движения. Он знает это, и вот пытается хотя бы вечерней прогулкой утешиться. Дойти вдоль канала, мимо бывшей газовой фабрики, до самой Николаевской, да пробежаться обратно — вот лучший способ нагулять аппетит для ужина и хороший сон. Поняв, в чем дело, Лабрюер повернулся, чтобы идти назад, и чуть ли не нос к носу столкнулся с человеком, который однажды преследовал его на Гертрудинской. Бритое лицо, резко очерченные темные губы — эти приметы актерской физиономии Лабрюер запомнил основательно. Аллея была пуста, только спина хоря впереди в полусотни шагов, а человек, выслеживавший Лабрюера, на мгновение растерялся. Этого мгновения хватило, чтобы Лабрюер, кинувшись вперед, почти без замаха, с резким поворотом туловища, провел хук правой. Аллея была не широка, а зимой так и вовсе сужалась примерно до аршина. Два человека могли бы на ней разойтись с большим трудом. Топтун рухнул в сугроб, но, похоже, теплое зимнее пальто на вате не позволило Лабрюеру нанести настоящий удар. Челюсть противника оказалась цела, а здоровья хватило на то, чтобы, падая, свернуться клубком и изготовиться к драке ногами. Поняв этот замысел, Лабрюер отскочил и оказался на откосе по колено в снегу. Почувствовав, что теряет равновесие, он вовремя упал на бок, иначе мог скатиться на лед канала, и неизвестно, был ли лед в этом месте прочным. В канал вполне могли спускать отработанную воду те мастерские, которые теперь занимали помещение газовой фабрики. Поди угадай, где именно проложена труба, ледок, над которой одна видимость. «Фрейлин Каролина!» — завопил Лабрюер. Хорь обернулся и огромными прыжками понесся к полю боя. Человек с актерской физиономией поднялся на четвереньки. Встав на ноги, он мог бы запросто убежать. Всего пара минут, и он бы оказался на Александровском бульваре в безопасности. При прохожих Лабрюер и Хорь его бы не тронули. Лабрюер тоже поднялся на четвереньки. До натоптанной дорожки было аршина полтора, да еще столько же до топтуна. Казалось бы, расстояние плевка. Но доли секунды решали дело. На ноги противники встали разом, но Лабрюер был в невыгодном положении, спиной к откосу и каналу. Одним легким толчком топтун бы его туда отправил. Поэтому Лабрюер без лишних сложностей рухнул в ноги топтуну. Вот теперь началась настоящая драка. Не хуже, чем у парнишек из реального училища, мутузящих друг дружку на грязном дворе. Подбежавший Хорь ловким захватом придушил топтуна. «Ты что тут делаешь?» — спросил он Лабрюера. «Пытался понять смысл твоего маршрута». «То есть как?» «А так, когда лицо, которое, ну, ты меня понимаешь, когда оно на ночь глядя заходит на четверть часа в храм Божий, а потом бежит в уединенную местность, что прикажешь думать? Не затеяло ли оно чего на свой страх и риск?» «Ну, могу я побыть в парке один? Черт бы вас всех побрал!» — вспылил Хорь. «То один со мной обращается, как с мальчишкой, то вот извольте радоваться другой». «Раскудрить тебя?» — Хорь опомнился. Топтун, хоть и придушенный, слышал их разговор, мало ли что по-русски. Русским языком теперь в Риге многие владеют. Но он молчал и ничем себя не выдавал. «Это тот, кто за мной на Гертрудинской гонялся», — объяснил Лабрюер. «А теперь за тобой землю топтал. Но он, я думаю, топтун неопытный. Он меня со спины не признал. Думал, что за мной пристроился и из-за плеча тебя высматривать может. Ему и на ум не брело, что я могу зачем-то тебя выслеживать». «Мне тоже». «Ты лучше знаешь местность. Куда его можно оттащить?» — спросил Хорь. «Куда? На фабрику разве?» «Это где?» «Да вот же ты ее проскочил». «Что за фабрика?» «Газовая. Здесь раньше газ для освещения делали. До последнего времени улицы газом освещались. Теперь там половина помещений пустует, а к газгольдерам, говорят, даже близко подходить опасно. Они за много лет так газом пропитались, что нанюхаешься и отравишься». «Газгольдеры?» «Башни, в которых газ хранили. Ну, такие, как в учебнике средневековой истории». «Ага. Слушай, ты, рыцарь плаща и кинжала», — по-немецки обратился Хорь к пленнику и встряхнул его. «Если не расскажешь, кто ты есть и кто тебя нанял, свяжем и запихаем в газгольдер, там и помирай». Лабрюер не стал объяснять, что человеку забраться в газохранилище очень сложно, если только вообще возможно. «Или затащим на угольный склад и углем завалим», — пообещал он. «Отпустите меня», — попросил пленник. «Я все вам расскажу, только отпустите». «А что будет, если не отпустим?» «Тогда лучше убейте». «Ого!» — пробормотал Лабрюер. «Если не врет, то речь может идти о заложнике или заложниках». «Ваш труп нам не нужен», — холодно сказал Хорь. «Мы доставим вас в такое место, где вы просидите суток трое в тепле и с запасом еды. Вас это не устраивает?» «Трое суток? Вы что? Я все расскажу», — повторил мужчина. «Только отпустите». «Просто так взять и отпустить? Господин, наверное, плохо понимает, что он шпионил за честными, законопослушными подданными Российской империи», — ответил Лабрюер. «Может быть, господин предпочтет визит в сыскную полицию?» «Я все расскажу». «Погоди», — по-русски сказал Лабрюер Харю. «Допрос, сидя в снегу, это даже для нашей бешеной компании чересчур. Как-то экстравагантно. Все-таки придется пробраться на фабрику. Кажется, там ворота остались только со стороны угольного склада, а возле газгольдеров их убрали». Как и следовало ожидать, пленник, будучи поставлен на ноги, попытался сбежать. Ему поставили подножку, повалили и решили беседовать вдвоем, сидя на нем рядышком, как две курицы холодной ночью на насесте. «Ты заметь, он шума не поднимает и по-русски не понимает. Странная птичка к нам залетела», — усмехнулся Лабрюер. «А что, если это итальянец?» «Я видывал итальянцев. В Риге на кого только не насмотришься. Он брюнет, и вид у него, пожалуй, южный. — согласился Лабрюер. «Ну, как господин прикажет к нему обращаться?» «Ну», — вопрос он подкрепил несильным ударом каблука. «Я Ферроне. А может, Мазарини?» «Но это было бы слишком большой, фантастической удачей. Называйте меня Ферроне», — сказал пленник. «Хорошо, Ферроне», — согласился Хорь. «Кто вам велел выслеживать нас?» «Я их не знаю». «Погоди, погоди», — Лабрюер удержал Хоря от иронического замечания. «Такое бывает». «Это не значит, что к нему подошли на улице и сказали: «Сударь, вы нам понравились, теперь вы будете выполнять наше задание». «Он не из наших топтунов. Наружное наблюдение — не его ремесло. Значит, его выбрали не за умение». «А за что?» «За то, что он не посмеет отказать. Значит, взяли молодца, не скажу за что». И Лабрюер опять перешел на немецкий. «Тот, кто вас нанял, мужчина или женщина?» «Мужчина». «Опишите его внешность, Ферроне». «Если хотите, я буду спрашивать, вы отвечаете». «Рост?» «Как вы почти, но очень худой, лицо узкое». «Лет ему сколько?» «Как вам, или, наверное, немного меньше». «Усы носит?» «Да, черные, не крашеные, он брюнет». «То есть брови и волосы тоже черные?» «Да». «Брюнет какого рода?» «Среди финнов они тоже попадаются». «Он смуглый брюнет, и сложение, как у мальчика». «Узкие плечи?» — спросил Лабрюер, уже догадываясь, кто прислал ему в подарок сеньора Ферроне. «Да. И говорит по-немецки, не так, как рижане». «Я сам говорю не так, как рижане. Я тут недавно». «Очень хорошо. Где вы поселились, Ферроне?» «Ну, говорите прямо, иначе и в самом деле попадете в Газгольдер». «На Большой Кузнечной, на углу Смолярной, в новом доме». «Вы там одни живете?» «Нет». «Ферроне, вы увезли замужнюю даму и с ней скрываетесь?» — догадался Хорь. «Нет». «Так отчего же вы так испугались? Тощего господина с черными усиками». «Он...» «Нет, я не могу объяснить». «Он знает вашу позорную тайну?» — прямо спросил Лабрюер. «Ему со всякими чудаками приходилось иметь дело. Тот, кто просил называть себя Ферроне, сильно смахивал на особый вид чудаков. Если он не был актером, то для чего бы ему подкрашивать губы, создавая очень четкую линию, чуть-чуть не так, как молодые дамы, примерно так, как артисты, которые приходят делать парадные фотографические карточки? Но ходить в таком виде по улицам не каждый артист станет». «Он может погубить мою семью, понимаете? У меня матушка с больным сердцем, у меня младшие братья, у меня сестра-невеста. Если они узнают, если в городе узнают...» «Так я и думал. Вы уехали в Ригу, потому что дома уже земля под ногами горела?» «Да, мы уехали в Ригу. А этот господин был с вами знаком раньше? Ну, в том городе, откуда вы сбежали?» «Нет, я его впервые в Риге увидел. Но он мне все про мою семью рассказал, он все про нас знает». «Откуда вы?» «Говорите уж прямо. Из Базеля. У нас семья католическая, вся родня католики, понимаете?» «Понимаю». Хорь видел, что Лабрюер и Ферроне нашли общий язык. Как это получилось, он не мог взять в толк и потому молчал. Лабрюер встал. «Поднимайся», — сказал он Хорю. «Теперь господин Ферроне не убежит». Встал и тот, кто просил называть себя Ферроне. «Ступайте», — позволил ему Лабрюер, — «и продолжайте выполнять приказания того господина». «Продолжать следить за вами?» — удивился пленник. «Да, разумеется. Вы ведь сейчас хотели знать, с кем поздно вечером хочет встретиться эта особа?» — Лабрюер указал на Хоря. «Да, мне велели узнать, с кем вы встречаетесь в городе». «Вот и хорошо. Скажите, что эта особа прогулялась возле бастионной горки с мужчиной средних лет, плотного сложения, хорошо одетым, который потом взял возле немецкого театра Ормана и укатил. А лицо вы не разглядели по случаю темноты. Теперь ступайте». «Я действительно могу идти?» «Можете. И имейте в виду, что наняли вас мошенники. Они обещали, что вашу тайну никто не узнает, но верить им нельзя. Ни господину с усиками, ни полной седой даме, ни даме-блондинке. Да идите же! Или вы собрались ночевать под воротами газовой фабрики?» Ферроне ушел, то и дело оборачиваясь. «Ты понял?» «Что все сия означает?» — спросил Лабрюер хоря. «Кажется, понял. Этой позорной тайны вся столица полна. Слыхал про такое дело. В Риге тоже попадается, но в католических семействах, да еще со старыми итальянскими корнями, насчет позорных тайн строго. Неудивительно, что парочка сбежала. А теперь нужно как можно скорее найти Горностая. Ты знаешь, где он поселился?» «Примерно знаю. Поезжай к нему сейчас же и объясни положение дел. Скажи, если сейчас этот несчастный Феррони не справится с поручениями, то наш тощий противник выпишет из Вены настоящего опытного топтуна. Он не стал искать такого в Риге, потому что боялся. Рижский, близкий к сыскной полиции, может меня по старой памяти предупредить. Так что придется барсуку присмотреть за домом на углу Большой Кузнечной и Малярной. Появилась неплохая ниточка». «Кто тут командир отряда?» — спросил Хорь. «Ты командир отряда. Просто нет времени на церемонии. Почисть меня. В таком виде выходить на Александровскую как-то неприлично. В таком виде можно стоять во дворе и вести наблюдение без всякого риска. Все примут за снежную бабу». Лабриеру не понравилось, как Хорь это сказал. «Как ты думаешь, Хорь, что мы еще могли сделать с этим несчастным Феррони? Сколько возможностей мы имели?» «Ну, возможность удавить и спустить под лед рассматривать не будем, она дурацкая. Мы могли перекупить его. Он бы согласился перейти на нашу сторону и даже получил бы от тебя 10 рублей задатка. Но ты разве не видишь, что это за человек? Он не дурак, но и ума у него не густо. Он бы выполнял наши поручения так же успешно, как выполнял поручения наших врагов. Он бы снабжал нас сомнительными сведениями. А кончилось бы тем, что не мы, а они спустили бы его под лед за то, что слишком много знал. Подумав, ты сам поймешь, что его можно было только отпустить, а остальное — дело барсука». Хорь не ответил, а принялся молча сбивать снег с пальто Лабрюера. Его можно было понять. Те, кто его учил, знали простые приемы работы с агентами. А Лабрюер за годы от службы в полиции насмотрелся на всякие ситуации и знал, как расправляются в шайках грабители с теми, кого заподозрили в предательстве. И он не видел, чем шайка, поджигающая дома, лучше Венского эвиденс-бюро. Когда-то и Лабрюеру казалось, будто он понял всю механику полицейского дела. Инспектор Горнфельд, с которым у него была не то чтобы вражда, а взаимное непонимание, как-то рассказал о печальной судьбе двойного агента, им завербованного. Ничего хорошего в этой судьбе не было, и Лабрюер крепко запомнил ту историю. Но рассказывать ее Хорю он не стал. Хорь был горд, а нет хуже, чем загонять гордого человека в угол, тем более что в споре с Енисеевым Хорь встал на его сторону. Они вышли на Александровский бульвар и повернули к собору. «А теперь разойдемся в разные стороны», — вдруг предложил Хорь. «Я все думал, они не понимают, что наняли скверного топтуна, или он для прикрытия, а настоящий топтун шагает где-то поблизости. Хочешь, чтобы мы проверили это? Тогда обходим квартал с разных сторон, ты по Елизаветинской и Церковной, я по Александровской и Мельничной, и идем друг другу навстречу по разным тротуарам. Встретимся уже дома», — сказал Лабрюер. «Если я увижу настоящего топтуна, что мне с ним делать?» «Запомнить. Просто запомнить. И по дороге домой составить словесный портрет». «Хорошо, это я умею, учили». Хорь явно хотел сказать: «Меня кое-чему научили, и не нужно совсем уж принимать меня за сосунка. Но я уважаю опыт пожилого человека и попытаюсь им командовать без ссор и скандалов». «Тогда мое почтение Горностаю». Лабрюер остановился, повернулся к Хорю, поклонился, так как положено при прощании кланяться даме, и охнул. «Хоть ты юбку порвал», — прошептал он, — «по шву. Черт бы ее побрал. Придерживай рукой. Знаешь, как дамы. Еще зашивать. Я бы на твоем месте давно спятил». «Да я уж боюсь иногда, что спятил». Они улыбнулись друг другу и разошлись в разные стороны. Лабрюер шел по городу, который привык считать своим, внимательно поглядывал на прохожих и думал, что дома сядет и попытается что-то написать Наташе. «Наташа, Сегодня был смешной вечер. Мы валялись в снегу, как мальчишки, — начал он. Хорошо еще снежками не кидались. Видимо, я жил чересчур спокойно, и моему ангелу-хранителю за это влетело. Нельзя человека оставлять в покое, надо его тормошить и придумывать ему всякие занятия. Вот теперь мне подсунули парня, 22-летнего, одаренного, норовистого, которому прочат не то что блестящее будущее, такой уж блеск в моем нынешнем ремесле, из него хотят вырастить отличного агента, и на него возлагают надежды. Возлагают-то на него, а расхлебывать-то мне. И много чего еще сказал он Наташе на ходу. Но, оказавшись дома и налив в чернильницу чернил из нарочно купленного пузырька, он уставился на белый бумажный лист и понял, что у него сейчас получится письменный отчет, какие полицейские агенты сдают начальству. «Наташа, я петлял по городу, как заяц. Я даже забрел в строящийся дом на углу Николаевской и Гертрудинской. Там сидел в засаде и оттуда созерцал окрестности. Выходит, Топтун был один. По крайней мере, этим вечером он был один. А вот сейчас заваривается крепкий чай, и я поужинаю по-холостяцки бутербродами», — сообщил он, как будто это имело значение. «Наташа, я сейчас представил, как ты приносишь с кухни блюдо поджаристых сладких оладушков. Как это было бы хорошо! Но ты, наверное, не очень любишь домашнее хозяйство. Ты натура возвышенная». Тут он вспомнил, что у Наташи есть сын, и улыбнулся. Конечно же, она теперь, вернув себе ребенка, балует его и оладушками, и пирожками, и пончиками. А если привезет его в Ригу, нужно будет сводить их в лучшую кондитерскую, угостить яблочным или вишневым штруделем. Мысли улетели совсем далеко. Туда, где обычные люди живут обычной жизнью, любят жен и детей, по вечерам возвращаются в дома, где ждет горячий и вкусный ужин, на ночь, перекрестив, целуют своих малышей и, заперев дверь спальни, обнимают жен. Очень хотелось туда. Очень. Но подал голос телефонный аппарат. «Не спишь, брат Аякс?» — спросил Генисеев. «Хорь у меня переночует. Не нравится мне эта история с Топтуном». «А думаешь, мне нравится?» Хорь сказал, его и нужно было отпустить, потому что других возможностей не имелось. «Держать его нам негде, истреблять найму другого по толкове, перекупать. Результат непредсказуем. Растет наша нещечка, а? Когда он начал рассказывать, меня чуть кондрашка не хватил. Ну, думаю, отправил его хорь к правцам. А он, смотри, ты уже немножко хладнокровия нажил. Маскарад ему на пользу пошел, а то уж больно был нетерпелив. Я от соседа говорю, долго не могу. Барсук завтра не сможет, а послезавтра займется вашим базельским топтуном. И худо ему придется, если соврал». Лабриер удивился. Для чего телефонировать, и так все ясно. И вдруг понял, Енисеев, как и он, радуется успехам хоря. Тоже, видно, пытается его воспитать, хотя и на свой лад. И вот горд, как маменька, сделавшим первые шажки чадушкам. Лабриер уж не стал выпячивать свою роль в этой истории. Хорь приписал себе его разумное рассуждение, и пусть. Причина понятна. Хорь ведет свой личный поединок с Аяксом Соломинским. Хорю необходима победа. Можно даже считать это общей победой над ехидным и язвительным горностаем. Хотя на будущее нужно запомнить, и больше хорю таких штук не позволять.